Я проснулся, когда услышал голос. И не было смысла притворяться, что было по-другому. Между тем в дом никто не мог проникнуть. Даже Алиса, если уж идти до конца в своей паранойе. У нее не было ключей. И я не говорил ей про черную нитку. Так что либо у меня произошло раздвоение сознания, либо я действительно слышал настоящее привидение. Впрочем, если вдуматься, одно от другого мало чем отличалось. Голос был частью меня. Он так и сказал. Он знал обо мне все. Он знал и об Алисе, и о Филле. Он был воплощением или обнажением моих самых худших страхов, ночным кошмаром, поселившимся в доме. Ты не знаешь, кого встретишь. Женщина под вуалью в галерее. Тогда я тоже не спал. В самом начале нашей переписки Алиса часто повторяла, что родители как будто наблюдают за ней сверху. Они появляются в ее снах, но не как воспоминания, а как живые люди. Она считала, что каждая человеческая эмоция оставляет свой след в материальном мире. Привидения появляются там, где эти следы концентрируются, и только избранные могут ощутить их присутствие. Причем только в уединении и при полной тишине. Привидения или галлюцинации, какая разница, как их называть? Шепот определенно начал звучать в моей голове. Он таился там всю мою жизнь. С того самого жаркого январского дня в Моссоне, когда я впервые увидел фотографию, и мать перестала рассказывать про Стейплфилд. И вот теперь он выбрался из моего подсознания и вознесся на галерею библиотеки, напугав меня чуть ли не до смерти. Да мало ли что еще может произойти со мной в Ферьерс Клоуз, если я вернусь туда один. Полицейская машина, не включая сирену, но бешено мигая красными голубыми огнями, пронеслась по шоссе. До сих пор в доме наблюдались лишь странные явления, но что, если там появится настоящий монстр? Разве я могу быть уверен в том, что он не пересекал порог дома? А в том, что он не явится сюда, в отель, и не вынудит меня прыгнуть из окна? Предположим, Алиса приедет ко мне во Ферьерс Клоуз. Вдруг и она услышит или увидит то, что слышал и видел я. А вдруг я, под видом того, что пытаюсь спасти ее от чудовища, задушу ее? Нет, все мои сомнения и подозрения насчет Алисы похожи на признаки душевной болезни. Я вдруг вспомнил историю про летающую кровать и отчетливо представил, как она плывет по пустой спальне, а потом с треском ударяется о стену. Если в комнате, где проживали душевнобольные, могло скопиться столько психической энергии, почему же один, но очень больной, 35-летний мужчина не может заставить планшетку двигаться, находясь на расстоянии от нее? Эта версия в сравнении с идеей притаившегося в моем сознании шепота показалась мне еще более пугающей. Разве мог я быть уверен в том, что Алиса окажется в безопасности рядом со мной? Филли убила нас всех. По очереди. И Хью тоже. Филли убила Хью, Джерард. Просто ты этого еще не знаешь. Или голос сказал, «Тебя тоже?» «Мертвые знают все». «Нет, это все мои страхи, а никакое не привидение. И чтобы доказать это, а может быть для того, чтобы самому не сойти с ума, мне придется опровергнуть то, что прошептал голос. И потому я должен был сегодня же утром отправиться в архив и поискать запись о смерти Хью Монфора, да и вообще навести о нем справки, как я и планировал. Надо возобновить свой читательский билет и покопаться в микропленках с газетными номерами «Таймс» в британской библиотеке. Может быть, удастся найти какие-нибудь следы Энн Хаддерли или Хью Монфора. В конце концов, выяснить, где хранятся списки пропавших без вести. Пора покончить с догадками и вымыслами. Еще одна патрульная машина пронеслась в сторону Кингс-Кросс. Полиция обыскала дом, так сказала мисс Хамиш. Я помнил ее письмо чуть ли не наизусть, но все равно достал, чтобы проверить дословно. Полицейские провели обыск в доме и, не обнаружив ничего подозрительного, пришли к выводу, что Энн просто собрала свои вещи, заперла дом и уехала. Интересно, открывали ли они дверь с висячим замком, ту, что в подвале? Я не спал почти до самого рассвета, писал Алисе, пересказывая ей, изо всех сил стараясь быть бесстрастным, все, что произошло накануне, и даже поделился опасениями насчет собственного душевного здоровья. В конце письма я все-таки признался ей в том, что считаю опасным встречаться в доме. Мне было все равно, куда ехать, только не в Ферриерс Клоуз. Потом я лег на кровать, и из тяжелого забытья меня вывел звонок будильника. Пересекая детский парк Корамсфилд и вдыхая сложную смесь запахов свежескошенной травы, дизельного топлива, газонокосилок и мини-зоопарка, я подумал о том, захочет ли Алиса теперь, после излечения, иметь детей. Раньше никто из нас не поднимал этот вопрос. Возможно, мне и не следовало спрашивать самому, но вдруг случится так, что она захочет. И что мы скажем своим детям? Ваша бабушка? О, она убила свою сестру. Полиция ее так и не поймала. Нет уж, я буду лгать им, как лгала мне моя мать. Пожалуй, лучшее, что я мог бы сделать для всех вовлеченных в эту историю, по крайней мере, для тех, кто еще жив, это спуститься по улице Дафти, к которой я сейчас приближался, оттуда свернуть на Бетфорд-Роуд и вернуть ключи секретарю господина Грирстоуна. Потому что я до сих пор не был уверен в том, что моя мать действительно убила Энн. И поскольку доказательства были практически исчерпаны, не стоило продолжать поиски. Я уже почти поверил в то, что шепот был моим ночным кошмаром. Надпись «Мисс Джессел» на листе бумаги со временем потускнеет, и следа от нее не останется. Мисс Хамиш, я скажу, что тщательно осмотрел весь дом и ничего не нашел. Только мне придется вернуться туда в последний раз, поскольку дневник Энн остался на столе в библиотеке, вместе с планшеткой, посланиями и початой бутылкой виски. Да и на кушетке был небольшой беспорядок.